Дзя Хуань говорил старшей госпоже, что Цяо Цзе должны забрать через 3 дня. Грозно продолжала госпожа Ван. Разве так сватают? Но сейчас дело не в этом. Мы поговорим, когда вернется господин Дзяджен. А пока найдите Цяо Цзе. Госпожа Син молчала и только плакала. «Твоя мать была негодяйкой», — бранила Дзя Хуань госпожа Ван. «А ты, выродок, вполне достойный ее». Она поднялась и велела девочке-служанке проводить ее домой. Когда она ушла, госпожа Син, Дзя Хуань и Дзя Юнь начали припираться, стараясь свалить вину друг на друга. «Сейчас возмущаться бесполезно», — сказала госпожа Син. «Я уверена, что Цяо Цзе жива, и просто Пин Эр увезла ее к каким-нибудь родственникам и там спрятала». Госпожа Син велела позвать к ней людей, присматривавших за воротами, выругала их и стала допрашивать. «Куда уехали Цяо Цзе и Пин Эр?» Но все в один голос заявили. «Старшая госпожа, зачем вы нас спрашиваете? Спросите лучше тех, кого оставили хозяйничать. От них вы все узнаете, а на нас кричать бесполезно. Все, что мы знаем, мы расскажем только госпоже Ван. Хотите бить, бейте всех. Хотите штрафовать, штрафуйте всех. Мало того, что молодые хозяева безобразничают с тех пор, как уехал второй господин Дзялянь, нам перестали выдавать жалования и рис. Господа все время пьют, играют на деньги, путаются с молодыми артистами и приводят в дом женщин. Разве они смогут отрицать это?» Дзя Юнь сразу прикусил язык и не посмел больше произнести ни слова. В это время вошла служанка госпожи Ван. «Госпожа приказала, чтобы младшие господа сейчас же явились к ней», — сказала она. Дзя Хуань и его сообщники были настолько подавлены, что даже не решались расспрашивать служанок, куда девалась Цяо Цзе. Они чувствовали, что все их ненавидят, и были уверены, что Цяо Цзе спрятали. Но как объяснить все это госпоже Ван? Они пытались узнавать о девочке через родственников, однако им не удалось обнаружить следа пропавшей. Несколько дней ни госпожа Син, ни Дзя Хуань не находили себе покоя. Не успели оглянуться, как подошел срок окончания экзаменов. Госпожа Ван с нетерпением ждала возвращения Бао Юя и Дзя Ланя. Она прождала до полудня. Но ни тот, ни другой не возвращались. Госпожа Ван встревожилась, и эта тревога передалась Ливань и Бао Чай. Тогда они послали людей на место экзаменов, чтобы разузнать, не случилось ли чего-нибудь. От молодых людей по-прежнему не было вестей. Посланные на розыски тоже не возвращались. Через некоторое время послали других людей, но и они не вернулись. Наконец, когда ожидающим от нетерпения казалось, что их сердца словно прижигают горячими углями, явился Дзя Лань. «Где Бао Юй?» — бросились к нему с расспросами. Дзя Лань, даже не приветствуя никого, упал на колени и, заливаясь слезами, воскликнул: «Дядя Бао Юй пропал!» Для госпожи Ван это был удар. Она потеряла сознание и упала на кровать. Цайпин подскочила к ней и привела ее в чувство. Бао Чай, казалось, тоже вот-вот упадет в обморок. Только Сижень, рыдая, как заправская плакальщица на похоронах, ругала Дзя Ланя. «Какой же ты дурень! Как мог пропасть твой дядя, если вы были вместе?» «Пока мы жили в гостинице в ожидании экзаменов, мы все время ели и спали с ним вместе», — оправдывался Дзя Лань. «Сегодня утром дядя Бао Юй первым написал сочинение и ждал, пока я окончу.